Братья и сестры, у нас сегодня день до обеда, только времени немного, а программа очень большая. Я объявлю, как мы предполагаем провести сегодняшний день. У нас слово назидание и слово к молитве будет совмещено. Брат Александр Скаленко скажет слово. Потом у нас есть тема о личной евангелизации, то есть как строить беседу с людьми, о чем говорить, ну и немало таких вопросов, как беседовать с человеком. Евгений Васильевич эту тему подготовил, он поделится. Потом у нас еще четыре области не отчитывались. Отчитается Сумская, Полтавская область, и Харьковская, и Днепропетровская. В середине между отчета между областями мы еще послушаем слово назидания, брат Петр скажет. И еще нам надо найти место, чтобы послушать сообщение о служении в Монголии. И все это мы должны постараться до 2 часов. Просьба к тем, чтобы кто будет отчитываться, готовьтесь, чтобы более конкретно, компактно, только самое важное и нужное. И будем стараться не расслабляться, внимательно слушать все, потому что все это для нас важно и нужно.